Море огня. Он родился в расплавленных земных недрах на глубине 300 километров, один кристалл среди множества других. Безупречный октаэдр чистого углерода. Каждый атом в решетке связан с четырьмя другими, расположенными на равных расстояниях. Тверже всего, что есть на Земле. Он уже стар, неизмеримо стар. Проходят бесчисленные геологические эпохи. Материки движутся, сжимаются, трескаются. В некий год, в некий день, в некий час мощный поток магмы пробился наверх, увлекая за собой кристаллы, и застыл кимберлитовой трубкой. Век проходит за веком. Дождь, ветер, кубические километры льда. Толща породы раскалывается на глыбы, глыбы окатываются и становятся валунами, ледник отступает, образуется озеро, галактики пресноводных моллюсков кишат на дне и умирают, когда озеро испаряется под солнцем. Доисторические леса вырастают, падают, и на их месте встают новые. И вот в некий другой год, день, час буря вырывает камень из стены каньона и бросает на дно реки, где однажды его замечает царевич, знающий, что ищет. Камень гранят, шлифуют, и краткое время он переходит из рук в руки. И вновь некий час, некий день, некий год. Кусок углерода размером с каштан, опутанный водорослями, обросший морскими желудями. Когда по нему проползают улитки, он качается на дне.